Глава седьмая. Александровская линия блистала витринами. Несмотря на поздний час, лучшие магазины Апраксина двора были открыты. В последние дни перед праздником торговали до последнего покупателя, хоть бы ему вздумалось заглянуть за полночь. Да еще товар подвозили поздно, чтобы не смущать важных господ тюками и свертками. Приказчики падали от усталости и ночевали за прилавком. Утром открывались засветло. Но если прохожего случайно занесло позади парадных витрин, туда, где начинался Апраксин рынок, ему открывался иной мир. Тишь, темень и замки на дверях. Купцы, торговавшие на пространстве рынка до самой Фонтанки, давно заперли лавки, магазины да склады и гоняли чаи за домашним самоваром или угощались в ближайших трактирах и чайных. За покупателем гоняться они не привыкли, покупатель сам шел на поклон. Потому как занимались тут торговлей основательной, товаром нужным, а не баловством для развлечения души. Притом цены самые умеренные. Каменные здания торговых корпусов, поставленные в беспорядке лабиринта, тонули в темноте. Газовые фонари не горели. Сторожа, обязанные обходить территорию рынка каждый час в течение ночи, грелись в сторожках с дворниками. В дальнем закутке городовой, промерзший на посту, угощался у хозяина хлебным венцом в знак почтения к полицейской власти. Да и то сказать, кому на ум придет шалить в такой час и холод? Добрый человек из дома носа не высунет, а недоброму — лень. Витрина лавки, что занимала помещение в корпусе Козлова, была закрыта ставнями с навесным замком. Однако в щели мерцал еле заметный свет. Отблески падали от подсвечника, поставленного на прилавок. Мимо него прохаживался хозяин, сверкая голыми икрами. Купец был облачен в шелковый халат на голое тело, на ногах турецкие тапки с загнутыми носами. Подобный вид годится для романтического свидания. Но если посторонний пронюхает, какие шалости позволяет себе уважаемый купец Морозов, его репутации придет конец. В помещении было так холодно, что при вздохе изо рта вылетало облачко. Морозов не замечал холода. Шагая из угла в угол, он поглядывал на часы, попадавшиеся куда ни глянь, и выражал недовольство кряхтением. Циферблаты показывали разное время, но было ясно — гость бессовестно опаздывает. А ведь сговорились наверняка. Такое неуважение. Сколько прикажете ждать? Может, вовсе не явиться? Раздумья прервал резкий стук. Морозов ругнулся и прошлепал к двери. Повернул ключ, ждавший в замочной скважине, и распахнул дверь. Ворвался ледяной ветер. На пороге стоял незнакомец. — Чего надо? — буркнул Морозов, определив по тертой шинели нищего или попрошайку. — Работники не требуются. Он взялся захлопнуть створку, но в нее уперся носок драного сапога. — А ну не балуй! Сейчас городового кликну! Проваливай! — Не гони! От него я, посланец. — От кого это еще? Было произнесено имя. Голос скрипящий, как ломаная ветка. Морозов почему-то поверил. Вгляделся в незваного гостя. Шинель старого покроя до пят, воротник поднят, лицо замотано вязаным шарфом. На голове черная фуражка, глаза за зелеными очками в стальной оправе. — Кто такой? — Гость назвался. Морозов никогда не слышал этого имени. — Зачем пришел? — спросил он, желая закрыть дверь. Холод лютовал не на шутку. Ему ответили как должно. Знать об этом мог только тот, кого ждал Морозов. Значит, в самом деле посланец. Он отступил, пропуская гостя. Человек прошел, тяжело ковыляя и припадая на левую ногу. Шинель волочилась по полу. Хлопнув дверью, Морозов повернул ключ. Здоровье у него крепкое, но тело показалось куском льда. — Почему сам не пришел? — Не мог, меня прислал, — ответил он, не обернувшись. — Ну, раз так... Морозов чихнул и вытер нос рукавом халата. — Что прикажешь? Последовали указания, точные и простые, каких купец ожидал. Он выполнил все, что от него потребовали, послушно и не переча. Ради такого дела не жалко, лишь бы толк вышел. А тогда... Морозов загадывать боялся, что сможет получить, если удачно сложится. — Изволь, готово, — сказал он, садясь на старинный резной стул с подлокотниками. Посланник протянул длинный шелковый шнур под днищем стула. На конце шнура имелась петля со скользящим узлом. — Надень. Морозов поюжился. — Это зачем? — Он велел. — Смотри, не ошибись, друг милый. Морозов накинул на шею петлю. Огоньки свечей дрогнули.